Раздел 3. Скарсдейл Лодж представлял собой гигантский L-образный современный жилой дом, сложенный из кирпича и скорее обезображенный, чем украшенный с фасада асимметричными, далеко выступающими вперед балконами. Ко входу под парусиновым тентом вела проложенная между газонами-близнецами дорожка, вымощенная каменными плитами. В центре каждого газона располагалась небольшая клумба, составленная из посаженных спиралью вплотную друг к другу карликовых георгин, по мере приближения к вершине менявших цвет от белого к желтому, завершал композицию красный цветок, торчавший в центре, словно налитое кровью око. Подъездная аллея пролегала слева и вела за дом, гаражам и размеченной открытой стоянке. Табличка при въезде в категорической форме предупреждала, что стоянка предназначена исключительно для гостей Скарсдейл Лодж. Стоянка просматривалась из окон, выходящих в тыльную часть дома, и Делглиш, зная, как параноидально подозрительно относятся жители к незаконной парковке, догадался, что ни одна чужая машина здесь не могла остаться незамеченной. Почти наверняка Берроун считал, что безопаснее оставлять свой ровер на общественной стоянке у Стэнморского вокзала, и последние четверть мили оттуда шел в горку пешком безымянный житель пригорода с заурядным кейсом, упаковкой вина и букетом цветов, вероятно, купленных в магазине возле Бейкер-стрит или у Вестминстерской подземки. Станция Стэнмор, к тому же, была ему почти по пути в его Хартфордширский округ, и он легко мог урвать часок в пятницу вечером между своей лондонской жизнью и утренним субботним приемом избирателей. Делглиш и Кейт молча подошли к входной двери, оснащенный домофоном, не слишком надежное средство защиты, но все же лучше, чем ничего. К тому же она дает то преимущество, что консьерж не наблюдает за всеми входящими и выходящими. Кейт позвонила и четко назвала сквозь микрофон их имена. В ответ послышалось лишь жужжание открываемой двери. Они прошли через холл, типичный для тысяч таких же лондонских пригородных домов. Пол покрыт рифленым винилом и отполирован подошвами до блеска. На стене слева пробковая доска объявлений. Администрация оповещала о дате профилактики лифта и о продлении договоров на уборку подъезда. Справа в зеленой пластмассовой катке гигантское сырное дерево, неподвязанное, разлапистое, пол под каткой усыпан опавшими раздвоенными листьями. Впереди два лифта-близнеца. В холле стояла мертвая тишина. Где-то там наверху люди жили своими отдельными жизнями, но здесь, в воздухе, пропахшем мастикой для полов, царило гробовое молчание, словно это был дом, населенный мертвецами. Жители, большей частью лондонцы, скорее всего, снимали здесь жилье временно. Молодые специалисты, только начинающие карьеру, секретарши, арендующие одну квартиру на двоих, супруги-пенсионеры, живущие абсолютно замкнуто. Никто не мог бы сказать, в какую из 40 с лишним квартир идет случайный посетитель. Если Берроун проявлял благоразумие, он выходил из лифта каждый раз на другом этаже и поднимался или спускался на нужный ему пешком, хотя риск и так был невелик. Стэнмор, несмотря на то, что здесь еще не вырубили пышную растительность, уже не был деревней, так что вряд ли кто-нибудь наблюдал из-за занавесок, как он приходит и уходит. Если он купил эту квартиру для любовницы в качестве удобного, безликого места для встреч, то выбор был сделан верно. 46-я квартира располагалась на верхнем этаже и была угловой. Они молча проследовали через засланный ковровой дорожкой коридор и подошли к белой двери без таблички. Когда Кейт позвонила, Делглиш подумал: интересно, будут ли их разглядывать через глазок? Но дверь открылась почти сразу же, будто кто-то стоял за ней, поджидая. Хозяйка отступила в сторону и жестом пригласила их войти. Когда Делглиш проходил мимо нее, она сказала: «Я ждала вас. Знала, что рано или поздно вы придете. По крайней мере, теперь я узнаю, что случилось, и услышу, как кто-то, пусть даже полицейский, произносит его имя». Она была готова к их визиту, уже отплакав свое. Не совсем, разумеется, лить слезы по любовнику ей предстояло еще долго, но чудовищная, заставляющая выть боль, рвущая сердце на части, отступила, во всяком случае, на время. Делглишу слишком часто приходилось наблюдать ее последствия, чтобы он мог не заметить следов: набрякшие веки, посеревшая кожа, опухшие, неестественно красные губы, чуть приоткрытые, словно от несильного удара. Было трудно догадаться, как выглядит эта женщина в нормальном состоянии, но ему показалось, что лицо у нее должно быть приятным и умным. Крупный нос, высокие скулы, решительный подбородок и хорошая кожа. Каштановые волосы, сильные и прямые, были убраны назад и связаны на затылке сжатой лентой. Несколько волосков прилипли ко лбу. Голос звучал натреснуто и напряженно после недавних рыданий, но она прекрасно держала себя в руках. Делглиш почувствовал к ней искреннее уважение. Если критерием считать глубину горя, то вдовой была она. Входя в гостиную, он сказал: «Простите, что вынуждены потревожить вас, когда ваша боль еще так свежа. Вам, конечно, известно, почему мы пришли. Вы в состоянии сейчас говорить о нем? Мне нужно знать его лучше, чем я знаю, чтобы чего-то добиться». Она, похоже, поняла, что он имел в виду. Личность жертвы — главный ключ к причине смерти. Бероун умер потому, что был таким, каким был, знал то, что знал, делал то, что делал, планировал то, что планировал. Убийство разрушает тайну личной жизни, с беспощадной суровостью обнажает все маленькие ухищрения покойного. Делглиш должен обшарить прошлое Бероуна так же тщательно, как он обыскивает шкафы и бумаги жертв. Тайна личной жизни убитого рушится первой, но и никто, близко связанный с ним, не остается в стороне. Жертва хотя бы избавлена от земных забот о достоинстве, репутации, не ведает стыда, а для живых оказаться вовлеченными в расследование убийства означает заразиться от самого процесса, который мало что в их жизнях оставит неизменным. По крайней мере, одним достоинством — демократичностью. «Все это обладает», — подумал Делглиш. «Убийство остается уникальным преступлением. Пэр и нищий равны перед ним. Богатые, конечно, и здесь, как и во всем остальном, имеют преимущество, может позволить себе лучшего адвоката, но и только». В свободном обществе мало на что еще мертвец может повлиять с помощью денег. «Выпьете кофе?» — спросила она. «С удовольствием, если вас это не слишком затруднит», — — ответил Делглиш. «Могу я вам помочь?» — предложила Кейт. «Это не займет много времени», — сказала хозяйка. Кейт явно восприняла эти слова как согласие и последовала за девушкой на кухню, оставив дверь приоткрытой. «Весьма характерно для нее», — отметил Делглиш. «Несентиментальный, практичный подход к людям и к их насущным заботам. Без бахвальства и самонадеянности она умела смягчить самую неловкую ситуацию и ввести ее едва ли не в пределы нормы. Это было одним из ее сильных качеств. Вот и теперь, на фоне звякания чайника и чашек, он мог слышать их голоса. Казалось, они спокойно ведут беседу. По отдельным фразам он догадался, что они обсуждают достоинства электрических чайников, которыми обе пользуются. Ему вдруг показалось, что он здесь лишний и как сыщик, и как мужчина. Без его деструктивного мужского присутствия они поладили бы лучше. Даже сама комната показалась ему недружелюбной. Он почти убедил себя, что приглушенные женские голоса звучат заговорщицки.